и мы оказались перед массивной гранитной дверью, которая спускалась с потолка, скользя по желобам. Я опять сверился с планом, нажал ногой на обозначенный там камень и стал ждать. Вдруг медленно и плавно, не зная с помощью каких сил, тяжелый гранит стал подниматься, открывая проход в толще скалы. Мы прошли в него и оказались перед второй гранитной дверью. И снова я нажал ногой означенный на плане камень, и эта дверь широко распахнулась перед нами как бы сама, и мы в нее вошли, но тут же увидели перед собой третью дверь, еще более массивную, чем те две, что уже пропустили нас. Следуя указаниям моего написанного тайными символами плана, я ударил по ней, где было обозначено, и дверь медленно, словно по волшебству, поползла вниз, и, наконец, ее верхний край сравнялся с полом. Мы переступили через порог и снова оказались в коридоре, который плавно спускался вниз и через 70 локтей привел нас в большую камеру, сплошь облицованную черным мрамором, высотой более 9 локтей, шириной 9 локтей и длиной 30. На мраморном полу стоял огромный гранитный саркофаг, и на его крышке были выбиты имя и титул жены фараона Менкаура. В этой камере воздух был свежий, хоть я не знаю, как он проникал туда. «Сокровище здесь?» — прошептала Клеопатра. «Нет», — ответил я. «Следуй за мной». Я повел ее по ходу, в который мы проникли через отверстие в полу большой погребальной камеры. Отверстие закрывалось каменной дверью-пробкой, но сейчас дверь была откинута. Мы проползли по этой шахте, или, если хотите, коридору, 50 локтей, и, наконец, увидели колодец глубиной в 7 локтей. Обвязав один конец веревки вокруг пояса, а другой прикрепив к кольцу, вделанному в скалу, я спустился со светильником в руке и оказался в месте последнего упокоения божественного Менкаура. Потом евнух поднял веревку, обвязал Клеопатру и спустил вниз, а я принял ее в свои объятия. Но евнуху я приказал ждать нашего возвращение наверху у устья колодца, хоть он ужасно этого не хотел, ибо смертельно боялся остаться в одиночестве. Но ему не должно было сопровождать нас туда, куда мы шли. Глава 11. Повествующая о том, как выглядела погребальная камера божественного Менкаура, о том, что было написано на золотой пластине, лежащей на груди фараона, о том, как Клеопатра и Гармахис доставали сокровища, о духе, обитающем в погребальной камере, и о бегстве Гармахиса и Клеопатры из священной гробницы. Мы стояли в небольшой камере со сводчатым потолком. Стены и пол были облицованы огромными плитами сиенского гранита. Перед нами вытесанный из базальтовой глыбы в виде деревянного домика и покоящийся на спине сфинкса с головой литого золота был саркофаг божественного Менкаура. Мы замерли в благоговейном ужасе. На нас давила невыносимая тяжесть безмолвия, мрачная торжественность этой священной усыпальницы. Над нами неизмеримо высоко поднималась в небо могучая пирамида. Ее обвивал снаружи ласковый ночной воздух. А мы были внизу, под ее толщей, в недрах огромной скалы, ниже базальтового основания. Мы были наедине с мертвым, чей покой готовились нарушить.